бродяга ветер далеких снов во мне. За все в ответе. А мы с тобой искали звуки, твои друзья к тебе тянули руки. Кукла. Кукла. Тебя в том белом платье, в котором ты ушла, твои объятия, по-моему, ты пьяна, посмотри. В разрез моих зеленых глаз, извини, я не знал, что все это в последний раз. Кукла. И не увидит тебя никогда. Кукла. Открой же свои глаза. Кукла. Безысходность моих потерь. Кукла. Я хотел с тобой улетать на небеса к шальным богам, на небеса к другим берегам, подальше от всех мирских. Но ты исчезла, словно тень. Я хотел с тобой улетать, о, улетать, улетать, о, улетать, улетать. Кукла. Безысходность моих потерь. Кукла. Открой мне дверь и прощай.